Хоть и ясно, что ты беглый холоп, но у меня есть место, где о сказке, то есть истории жизни, документах, не спрашивают. Челны ремонтировать пойдешь? Пойду. Там быстро себя зарекомендовал видным мастеровым. Нижний Новгород был южным форпостом купцов Строгановых. Отсюда они везли товар в Астрахань и далее в Персиду, а коль Господь сподобил еще подальше. В Нижнем находилась контора Строгановых. Обширное здание за городом в селе Гордеевка располагалась резиденция, похлеще царева дворца. Как-то Никиту Холопа, так стали окликать его встречный поперечный, пригласили в контору, где с ним побеседовал то ли дьяк, то ли разбойник с большой дороги. Он сказал, что воеводе Василию Тимофееву нужны сметливые люди. Кто таков этот воевод? Полупьяный и неопрятный конторский мужик не объяснил, но велел отправиться тотчас же на попутном струге в его распоряжение вверх по Волге. Никита не решился спорить, он это вообще не любил, а понадеялся, как всегда, на Бога, на судьбу и удачу в том, что замыслил. Так он оказался у Ермака. Ермак сказал: «Я знаю, что ты мастер на все руки, но для грабежа не пригоден. Чем бы ты хотел у меня заниматься?» «Я хочу летать», — отвечал искренне Никита. «У меня нет ковра самолета», — усмехнулся разбойничий воевода. «Как наш царь-государь, я людей на бочки с порохом не ставлю. Разве в самом деле такое возможно, не только ангелам? Я уже смастерил три устройства, но пока не трудится», — совершенно серьезно продолжал холоп. «Подсобить мне немного надо, и полечу». «А что, коли не врешь, поиграться дам. Может, и нам подсобишь», — задумчиво произнес Василий Тимофеев. У него было правило никаких идей сходу не отвергать. Но поначалу, осваивая основы пиратского ремесла, Никита придумал лодки вверх дном из просмоленной бересты. С виду они казались корягами, бревнами, всяким мусором, плывущим по воде. Внутри они имели поручни и прорези для обзора. Днище стало своеобразным потолком. Находясь там по плечи, нападавший весьма ловко управлял своим суденышком ногами. Оно довольно быстро передвигалось и маневрировало. Из-за осады на челнах и стругах атаковать хорошо вооруженные корабли было сложно и небезопасно. Иногда потери были велики. Изобретение Никиты зарекомендовало себя хорошо. А главное, так никто и не мог толком понять, каким образом ушкуи вдруг выскакивали на борт, и потерпевшие сдавались на милость победителям без особого сопротивления. Василий Тимофеев чем мог помогал Никите в изготовлении воздушной машины. Но она действовала плохо, потому что была тяжела. Не единожды самоотверженный летатель ломал себе ребра, но это его не останавливало. Наконец Ермак с нарочными отправил письмо Семену Строганову, который в то время брал его на работу. В нем он рассказывал о плане наблюдений за купеческими судами с воздуха и приложил чертежи летающей машины, составленной Никитой. Семен сразу по достоинству оценил задумку и принялся приставать к своему отцу Анике, непререкаемому хозяину огромного многоотраслевого предприятия. У старого миллионщика, самого богатого человека тогдашней Руси, имелась бесценная книга «Толковник на все времена», приобретенная за базнословные деньги и изданная в 1471 году, за 100 лет до наших событий, во Флоренции на латинском языке. Возможно, этим объемистым трудом еще пользовался Леонардо да Винчи при разработке своих летательных аппаратов. Считалось, что авторами энциклопедии тайных знаний были люди, имевшие отношение к тамплиерам, розенкрейцерам и представителям других сакральных орденов. Секретов в ту эпоху существовало бесчисленное количество. И не в последнюю очередь, потому что информация распространялась с трудом, то есть отсутствовала современная коммуникационная система. Конечно, были и религиозные, и политические барьеры, но...